Ольга Ромина. «Няня для злого босса». Читает Виктория Томина. Я не была готова, что мой первый рабочий день начнется с крика Биг Босса «Уволена!» и выскочившей из его кабинета полуголой девицы. Таким неоригинальным способом она решила увеличить круг своих обязанностей. А вот я решила по-тихому сразу уволиться. На всякий случай, так сказать. Но... новенькая... Биг Босс сверлит меня полыхающим взглядом. «Куда приняли?» «Помощницей...» «Договорить я не успеваю. Обойдутся», — обрывает мой лепет. «Займешь место моей секретарши. Оно сейчас вакантно». Вот так я стала личным секретарем Алексея Астахова, владельца крупной компании и мечты всех девушек. И с головой окунулась в его личную жизнь, которую мне пришлось взять в свои руки. Глава первая. «Уволена!» Рык, раздавшийся с одновременным грохотом двери об стену, заставил меня присесть от испуга. «Уволена! Вон из моего офиса!» Я повернула голову на этот вопль, чтобы увидеть картину, потрясшую мое воображение. Мне всегда казалось, что в реальной жизни такого просто быть не может. И вот перед моими глазами разворачивается настоящая трагикомедия. В этом офисе я всего-то полчаса, а уже такое. Из кабинета, застегивая на ходу рубашку, выбегает брюнетка. Босиком. Волосы растрепаны, в глазах ужас. Вслед ей летят туфли-лодочки на шпильке. Девушка даже не думает их поднимать. Она подбегает к большому столу в форме бумеранга, хватает сумочку. Выпрямившись, встряхивает головой, как породистая лошадка. Расправляет плечи. И от этого движения на груди две пуговички, которые она успела застегнуть, вылетают из петелек. Полы рубашки расходятся, являя богатство в кружевном безобразии. «Ты чудовище!» — шипит брюнетка, направляя указательный палец, украшенный острым ярко-красным когтем, на мужчину. «Зря я подумала, что у нее в глазах страх. Там полыхает кострами жажда мести». «Уволена!» — рычит мужчина. Он стоит, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Его белоснежная рубашка расстегнута на две верхних пуговицы. На правой стороне груди отчетливо виден след от губной помады. «Я сама увольняюсь», — брюнетка гордо задирает нос. «Думаешь, паршивое место секретарши меня устроит? Чудовище, тиран, сатрап, трудоголик чертов!» «Ой-ой, я стою и даже дышать боюсь. Скандал, как в турецких сериалах. У мужчины вид, словно он разъяренный бык перед машущим красной тряпкой тореадором. Его ноздри раздуваются, темные прямые брови сведены к переносице, глаза мечут молнии. У меня возникает острое желание отойти к стене и слиться с ней. Но я боюсь шевельнуться, чтобы не привлечь внимания. А брюнетке хоть бы хны. Идет к своим туфлям и, весьма провокационно наклонившись, поднимает их. «Ты козел, Астахов!» — бросается в него словами. «Я увольняюсь!» Она, изгибаясь то в одну сторону, то в другую, надевает туфли. Девушка, конечно, красотка. Рост явно за 1,70 м, да еще и шпильки сантиметров по 10. Ее не смущает, что рубашка расстегнута полностью и демонстрирует далеко не офисные виды. Фигура у нее просто отпад, и ноги длиннющие. И юбка настолько мини, что напоминает кожаный пояс. А рубашка, наоборот, строгая, мужского кроя. Как сейчас модно. В общем, фото можно делать для журнала. Походкой от бедра она проходит мимо. Задевает меня плечом так, что я чуть не падаю. Но прежде чем скрыться в коридоре, полуоборачивается, принимая эффектную позу. «Астахов, какого черта тебе еще надо?» — спрашивает презрительно. «Вон!» — рявкает он. «Чтобы глаза мои тебя больше не видели. Ноги твоей в моей компании чтобы не было». «Дурак!» бросает брюнетка, кривя губы недовольно. «Прохлопал ты свой шанс!» И уплывает с таким достоинством, куда там королеве. «Да что ж это такое?» Мужчина сжимает кулаки. «Каждый раз черт знает что! Лена!» орет он, обращаясь к девушке, которая меня сюда привела. «Когда ты найдешь мне нормальную секретаршу? Почему каждая делает вот это?» Он резко вскидывает указательный палец в сторону коридора. «Второй месяц я не могу нормально работать. В этом городе что, так трудно найти мне секретаршу?» «Под ваши запросы, да», — отвечает Елена спокойно. «Если вы забыли, господин Астахов, окончательное решение всегда за вами», — почтительно, но чуть ехидно произносит она. «Я бы так не рискнул разговаривать с ним в таком состоянии. Мне кажется, он сейчас или орать начнет, или стены ломать. А может, и все сразу. Может, мне тоже уволиться прямо сейчас. Превентивно, так сказать. Я немножко не была готова, что мой первый рабочий день начнется вот так. Наверное, самым умным будет тихонечко слиться. Работу найду другую, с более адекватным боссом, из кабинета которого не будут выбегать слегка неодетые красотки. Каждый день слушать такие вопли приятного мало». «Я даже кофе свой получить не могу», — возмущается он очень громко. «Но почему здесь никто не может работать нормально, Лена?» «А что, Лена?» Из ее голоса так и не исчезли ехидные нотки. «Я вообще занимаюсь подбором персонала, и все в таком направлении». «Ну и кого ты подобрала?» Он продолжает меня игнорировать. «В случившемся опять есть и твоя вина. Не надо на меня все спихивать. Переведу сюда». Его палец теперь указывает на стол. «Будешь знать. Это моя компания. Как хочу, так и тираню». Смотрю на Елену и удивляюсь. Ее эта ситуация, похоже, лишь забавляет. И если я правильно поняла, у них тут такое происходит регулярно? Нет, точно надо увольняться. Боюсь представить, как этот Астахов будет орать на меня за малейшую ошибку. По нему сразу видно, что слишком любит командовать и орать. Нет, спасибо. Наверное, мой слишком громкий вздох привлекает внимание Астахова. Я сразу чувствую, что он переключился на меня. «Новенькая?» Астахов сверлит меня полыхающим взглядом. «Куда приняли?» «Помощницей...» Договорить я не успеваю. Под таким напором я напрочь забыла, как правильно называется моя должность. «Обойдутся», — обрывает мой лепет. «Займешь место моей секретарши. Оно сейчас вакантно». «Но, Алексей Игоревич...» Елена пытается что-то сказать, но Астахов не реагирует. «Кофе, чистая рубашка», — он смотрит только на меня, — «и ко мне с блокнотом». Разворачивается на пятках, уходит в кабинет и так грохает дверью, что стены трясутся. «Это самое быстрое повышение на моей памяти», — задумчиво произносит Елена, смотря на закрытую дверь. «И самое быстрое закрытие вакансии. Ну что ж, Лида, поздравляю. Ты секретарь нашего бигбосса Алексея Астахова. Не делай вот так!» Она поворачивает большой палец в сторону коридора, явно намекая на брюнетку. «И все будет хорошо». «Вот так я точно делать не буду», — отвечаю, испытывая сейчас настоящий шок. «А можно я вообще не буду?» — спрашиваю, почему-то не в силах сказать твердое «нет». «Не говори глупостей», — беспечно отмахивается Елена. «Отличная должность». Очень хорошо оплачиваемая. Работы бывает много, но нужно просто работать, а не вот это вот все. Занимай место за столом. А я пока тебе все быстренько объясню. Хотя нет, сначала кофе и рубашка. И если с кофе все более-менее понятно, тут есть или кофемашина, или мне нужно сбегать в кофейню, то что делать с рубашкой? Какую брать? Где? Какого размера? Кто покупку оплатит? Я вчерашняя студентка, у меня ни копейки лишней нет. Елену от меня отвлекает звонок. «Да, Борис Витальевич». Она, сняв трубку, морщится и закатывает глаза. «Увы, должность помощника в вашем отделе опять вакантна. Лидия займет место секретаря Астахова». Она замолкает на минуту, слушая моего несостоявшегося начальника. «Да, опять. Все то же самое». «Да, снова выгнал». «Нет, я не могу сейчас найти ему другую». «Борис Витальевич, я не хочу опять сама тут сидеть. Сейчас закончу и снова открою вакансию». Опять слушает, вздыхает. «А я что могу поделать?» «Биг босс приказал. Я могу только взять под козырек. Сочувствую, но в данной ситуации я помочь не в силах». «Да, зайду». «А может, я все-таки к Борису Витальевичу?» Спрашиваю, но без особой надежды. «Я не знаю, что делать». «Зато знаешь, что делать не надо», — Елена оптимистично улыбается. «Ничего сложного». Она берет меня под локоток и ведет к дизайнерскому столу. Как и все здесь, он выглядит стильно и лаконично. Сортировка бумаг, расписание встреч, позвонить, написать, напомнить. В общем, обычные секретарские обязанности. Подводит меня к высокому креслу. И вместо того, чтобы уйти, я сажусь в молочного цвета кожаное кресло. Удобное. Вот просто нереальное какое-то. Елена привычно запускает компьютер, щелкает мышью, открывая корпоративный портал. «Вот здесь твои должностные инструкции. Конечно, все учесть невозможно, но прочитать надо. Так, дальше. Кофемашина есть на кухне, я покажу. Это отдельная кухня для руководящего состава. Компания большая, и бегать тебе на общую кухню далеко и долго, а потом еще чашки тащить. Удовольствие ниже среднего. Но если Астахову нужно что-то другое, внизу есть кофейня. Звонишь туда, оставляешь заказ и либо сама забираешь, либо они пришлют на ресепшн. Рубашки Астахов предпочитает определенного бренда. Надо позвонить в магазин, они все знают, доставят сюда. А кто это вот все оплачивать будет? Задаю очень важный для меня вопрос. Не волнуйся, они там сами. Елена отвлеклась от монитора и что-то ищет в своем телефоне. Ты мне нравишься, так что я в качестве компенсации сейчас пришлю тебе один файлик. Там собраны привычки и предпочтения Астахова. Я составляла лично. Пользуйся. Мой телефон оповещает о входящем сообщении. А если я воспользуюсь этим в личных целях? Не успеваю прикусить язык. Даже не пытайся. Елена все так же улыбается. Во-первых, Астахов терпеть не может офисные интрижки, а во-вторых, он предпочитает брюнеток. А я блондинка. Полная противоположность уволенной или уволившейся девушке. А еще у меня и вполовину не такой пробивной характер. Астахов мужчина привлекательный, но у меня никогда не хватит смелости начать с ним заигрывать. Мне кажется, я просто под землю провалюсь, когда опять его увижу. А уж чтобы начать строить ему глазки, сама эта мысль приводит меня в ужас. «Я хотя бы кофе могу сегодня получить?» От рыка я подпрыгиваю в кресле. Снова в дверях стоит Астахов. Уже не такой злющий, но все равно пугающий. «Елена, почему мне еще не принесли кофе?» спрашивает у нее, а взглядом испепеляет меня. «Я дал пока только два поручения. Два несложных поручения. Неужели сложно включить логику и расставить приоритеты?» 2 минуты, Алексей Игоревич. Голос Елены спокойный, с теплотой, будто с капризничающим ребенком разговаривает. «Еще что-то?» «Рубашка!» — рявкает. «Я как, вот с этим?» — тыкает себя в грудь. «Должен по офису ходить. Почему у меня нет сменных рубашек?» Не дожидаясь ответа, он скрывается в своем логове, снова шваркнув дверью. «Я, пожалуй, лучше пойду. Я начинаю подниматься из этого прекрасного кресла. В таком точно спина болеть не будет». «Нет». Елена опускает ладонь мне на плечо и давит вниз. «Кофе, рубашка. Потом ты разбираешь дела, а я иду готовить твой новый контракт. Просто Алексей Игоревич немного педант, и нарушение распорядка всегда его расстраивает». «Расстраивает? Да он орет, как припадочный». «А так Астахов отличный босс». Елена тянет меня из кресла. Опять берет под локоть. Не иначе, чтобы я не сбежала. У нас хорошая социалка, система премий и разных поощрений. Забалтывает меня, уводя дальше от выхода. Заводит в небольшую комнату, оборудованную под кухню. Можно подумать, что это кухня в дизайнерской квартире. Кофемашина. Елена подходит к сверкающему агрегату. Ничего сложного. Она буквально гипнотизирует меня. Не дает очнуться ни на мгновение. По кухне плывет невероятный аромат кофе. В белоснежную чашку Елена добавляет молоко, пока кофе не становится идеального, красивого оттенка. Видишь, все очень просто. Елена берет блюдце отточенным красивым движением. Астахов пьет кофе без сахара, но у него всегда в ящике стола запас шоколадок, говорит, возвращаясь к кабинету. А потом совершает страшное...